В общем, гвардейцы приняли эту атаку как за природную стихию, остались без снайперских винтовок и в целом очень опечалились. И на этой почве начали разговаривать между собой. Стрелка тем временем осталась в одном из блоков питания и передавала мне все, что слышит. Их план стал более очевидным. Я первоначально думал, что они попытаются атаковать нас и, типа, оставить в живых только меня, но все было куда тупее. Они собирались вырубить из своих винтовок молнии и отводы, чтобы демоноиды насели на устранителей с новой силой, и в наступившем хаосе тупо похитить меня. Не, ну это вообще бредятина полная, я аж головой замотал от возмущения. И они реально думали, что смогут нечто подобное проделать. Вопрос был адресован самому себе. В общем, я решил, что таким говнюкам нужно почувствовать мощность кармы великой электрожабы. Я поднял руку к небу, открыл глаза, выслеживая напряженность воздуха, и следующие три молнии перенаправил ровно в то место, где прохлаждались гвардейцы козящих. Сформировавшиеся в следующую секунду котлы доставили козящим массу новых приключений. К тому же, из вырвавшихся на свободу демоноидов был один приятный мне перец – медвежуть. Ух, сейчас запахнет жареным. Медвежуть тут же скоординировался с парочкой угрей и двумя ветроборами и пошел рвать гвардейские задницы. Их синхронный рев разносился по всему лесу, и, по-моему, там был визг молодого гвардейца, если я ничего не перепутал. В общем, пускай разбираются, а я пока займусь своими, более важными делами. Что за крики? Верескина подошла ко мне и указала в ту сторону, куда я направил молнии. Гоша, ты же слышишь? Ну, какого хрена там происходит? В следующий миг из леса повалила группа людей, гвардия козящих. Они вертелись, махали руками в разные стороны и истошно кричали. Что они кричат? Тамара повернулась к Егору с вопросом, но он лишь пожал плечами. Это какие-то боевики, задумчиво ответил я. По форме же видно. Надо бы им помочь, спросила Верескина, хотя я явно услышал в ее голосе нотки сомнения. Да ведь, ща, прочитаю, я еле сдержался, чтобы не усмехнуться. Так нас в роду учили читать по губам ясно. Что тебе ясно? Они говорят, пусть правят демоноиды, я нахмурился. А во, реально, я сделал изумленное лицо. Сектанты, что ли, какие? Тамара, когда услышала мои слова, знатно охренела. Она просто не знала, как поступать в этой ситуации, но тут вмешался Егор. А, я слышал про таких клоунов, с умным видом заявил тот. Это же дебилы-фанатики. Он говорил с полной уверенностью в голосе. Они поклоняются демоноидам и приносят им, по-моему, что-то из мяса. Из мяса? Степень офигевания Тамары превзошла все ожидания. Ты о чем вообще? Да это... Короче, Егору аж самому стало неудобно подобное рассказывать. Они сюда пришли молиться на грозовой перевал. Нахрен их, госпожа лейтенант, пусть дохнут. Может, лучше пострелять по ногам, добавила Люда с мрачной усмешкой, чтобы звери их порвали как следует. О, а вот и кровожадность проснулась. Я прищурился, разглядывая сектантов. Нельзя им сюда, пускай их дальше рвут. Людмила, воскликнула Верескина, что за глупости ты говоришь, они же люди. В это время крики гвардейцев козящих стали еще громче. Они отделились от леса, а вслед за ними пополз один угорь и медвежуть. Их, кстати, осталось всего шестеро. Медвежуть оказался крупнее того, что я видел в прошлый раз. Ну и в целом, он был очень быстрым. Размахом он перерубил одного из сектантов, но на этом не остановился. Тамара же в это время стояла в какой-то нерешительности, наблюдая за тем, как медвежуть добивает уцелевших. В целом, я понимал, почему она тупила, хотя по логике и по протоколу должна была действовать незамедлительно. На одной чаше весов стояли жизни невинных, ну, или частично невинных, а вот на другой, ее люди. Если их бросить на подмогу прямо сейчас, это было бы равносильно потере огневых точек, а спускать с поводка молнии было нельзя, как и твари, которые выпрыгивали из образовавшихся котлов. Ну а я помог ей с выбором, еле-еле коснулся плеча и заговорил. Госпожа лейтенант, если побежать к ним и попытаться спасти, то, я специально выждал паузу, то мы подвергнем риску не только себя, но и товарищей, которые сейчас удерживают позиции. Я и сама это понимаю, глухо ответила она, не отворачиваясь от бойни. Но так, ладно, она резко обернулась к устранителям, твердо и четко, с уверенностью, приказала, отставить помощь, держим позиции. Но там же люди, ляпнул кто-то из бойцов, живые люди, а здесь мы сдерживаем натиск тварей, сухо отрезала она, объявлен режим чрезвычайной ситуации. сюда запрещено приближаться гражданским, а раз, как утверждают Георгий и Егор, это сектанты, то это их проблемы. Они знали, на что шли и понимали, какие есть риски. Бойцы, конечно же, молча покивали, принимая ее решение. Но я заметил недружественный блеск в глазах одной парочки устранителей. Они коротко перешептывались друг с другом, но покидать свои позиции не стали. Тамара же, хоть и держалась внешне спокойной, все равно с болью в глазах смотрела на то, как Медвежуть и Угорь устраивают пиршество. «Не зря ты лейтенантом стала, Тамара», — я одобряюще похлопал ее по плечу и кивнул, принимая ее выбор. «Такие решения крайне тяжелые и дают по психике, но я был уверен, что ты поймешь все правильно, хоть и мне это на руку». Ее выбор суров, но оправдан. Спасение тех людей только бы поставило под угрозу всю операцию. Никита Олегович Козящий. Даже в полумраке комнаты помощник главы рода понимал и видел, что Никита Олегович раздражен, как бык, перед которым какой-то кретин трясет красной тряпкой, думая, что красный цвет привлекает быка. Все это время, пока помощник, Альберт Вишневский, вассал рода Козящих, смотрел на своего господина, тот не отнимал трубку от лица, слушал и мрачно кивал. Наконец, спустя полчаса монолога его собеседника, Никита Олегович заговорил, холодно и недовольно. «Это все занимательно, особенно про булыжники в почках». Никита аж недовольно почесал нос. «Но все же, какие гарантии, что лечение поможет?» «А, доктор Зайцев, мы выписали двух человек с подобным диагнозом. Один, правда, умер, но не от болезни, а второй», — наступила неловкая пауза. «Не знаю, где он и что с ним, но анализы подтвердили, что у него прошла полная ремиссия. Сами должны понимать, Никита Олегович, у меня одна из лучших диагностических клиник в области, да что там в области», — неловко рассмеялся доктор. «В империи ко мне приезжают как с других регионов, так и со столицы». «Ладно, допустим», — ответил Никита. «Только из всего перечисленного в анализах моего брата вы, доктор, так и не сказали, как он там у вас». С другого конца провода раздался уже усталый от монотонного дублирования информации голос Зайцева. «Ну как я не сказал, я же не просто так перечислял показания, Никита Олегович», — доктор протяжно вздохнул. «У вашего брата диагностирован целый букет болезней. Лечение будет долгим и тяжелым. У него, помимо развития диареи, отказа почек из-за камней, что там у нас еще, а, сифилиса, сморщивания простаты и непроизвольного расширения анального сфинктера, полный комплекс сосудистых заболеваний. Все это может привести». Никита Олегович цокнул языком так громко, что перебил врача. Едва сдерживая злость внутри, глава рода заговорил. «Ну и что, что бы там у него ни было, вы же лечите его, верно? Помимо вашего лечения, он еще и сам имеет особую регенерацию. Он маг высокого ранга, так что справится». «Мы сделаем все возможное», — ответил доктор. «Но нам нужно подписать договор с вами. Понимаете, если с ним что-то случится, с ним все будет нормально», — отрезал Никита Олегович. «Я устал вам это повторять. Так вы подпишете? После того, как услышу итоговый диагноз, тогда с вами поговорим. Это также касается оплаты вашей работы. Пока я не получу результат, я даже аванса вам не переведу». «Все ясно, кристально», — глухо ответил Зайцев. «До свидания». «Но я бы все же», — глава рода Козящих не стал слушать. Он устал от голоса Зайцева и пустого трепа. Сбросив трубку, он было размашисто сделал движение, чтобы швырнуть телефон, но тут заметил, как съежился Альберт Вишневский. «Что тебе? Проблемы, Никита Олегович?» — задумчиво ответил Вишневский. «Курсы повышения квалификации не помогают. Рабочие на фабрике наотрез отказываются потрошить туши демоноидов, а мясники, сами понимаете, требуют втридорога оплату труда. Может, по старинке, гвардейцев отправить на разделку в котлах? Помните, как было раньше? Раньше, когда мясников было не сыскать, мы тогда обучили человек 15 из гвардии. Так они так резво работают с ножами, аж завидно. Да как бы нам это сделать?» — нахмурился Вишневский. «Тех, кто занимался разделкой, мы отправили в Новый Тагил, а там, сами понимаете, не до этого. Не забрать нам парней. Да и блин, гвардейцам мясом заниматься уже не те времена, мой господин. Сейчас что-нибудь придумаю», — кивнул Козящий, и тут же набрал номер начальника службы безопасности. Спустя полминуты гудков он нервно сглотнул, сбросил трубку, досчитал до 100 и позвонил еще раз. Когда телефон все же взяли, он выпалил на одном дыхании: «Ну что, как дела с этим раскатным?» спросил Никита, едва начав разговор. «Мне срочно нужно отозвать гвардейцев из Нового Тагила, чтобы вернуть на разделку туш демоноидов, а вместо них отправить других головорезов, менее полезных на котлах. Как бы вам сказать», — раздался напряженный голос по ту сторону трубки. «Вы же знаете, да, про наши потери, слышал я», — тут же ответил Никита Олегович. «Трое у нас не так давно погибли, но это ладно, придут новые. Мне нужны мои мясники, боюсь, Никита Олегович», — напряженно ответил начальник СБ. «Их у нас больше нет. Отряд из 15 гвардейцев был уничтожен». Поэтому он закашлялся, что-то говоря, не понял, на осмысление Козящий потратил не меньше минуты. «Так, стоп, что ты сказал? 15 человек погибло, Никита Олегович», — невнятно ответил начальник СБ. «Только что доложили. Так что у нас больше нет ваших мясников. Придется искать на стороне. Повтори», — глава гневно зарычал в трубку. «Какого хрена, как ты потерял их?» Начальник службы безопасности начал торопливо объяснять. «Мы отправили группу на грозовой перевал, чтобы перехватить его». Затем наступила тишина, и глава рода не выдержал. «Говори, мать твою». «В общем, не получилось перехватить его. Появился медвежуть на пару с другими тварями и в общем, они сожрали всю гвардию». Никита не стал больше ничего слушать. Размахнувшись, он зашвырнул телефон в дверной проем. Смартфон пролетел 5 метров, попал в перекладину и упал с лестницы. А затем пришло осознание. Смерть целой бригады гвардейцев имела два жирных минуса. Он так и не заполучил раскатного, так еще и лишился хороших бойцов. Хаотично соображая, Никита Олегович приказал Вишневскому: «Плевать, сколько просят частные мясники, нанимай с десяток». «Но, господин», — изумление на лице Альберта невозможно было описать словами. «Это грабеж чистой воды. Это да блин, проще за эту цену набрать двадцатку наемников. Или даже гвардейцев по объявлению. Выполнять», — рявкнул Никита. А затем он задумался. Что за херня вообще происходит? Что с этим раскатным не так? А, он задумчиво уставился на окно. Все вокруг этого Георгия дохнут как мухи. Ну не может же быть так, что рядом с ним проглядывается смертельная закономерность. Верно, за окном что-то вспыхнуло, но Козящий не придал этому значения. Он сошелся на том, что маловероятно, но все же возможно, над Георгием Раскатным висит какая-то несчастливая звезда, и все те, кто пытается ему навредить, непременно дохнут. «Да не», — замотал башкой Никита Олегович, — «дурость какая-то, всему есть объяснение. Пока устранители на пару с рысаками долбили твари из котлов, я внимательно следил за группой гвардейцев Козящих. Стрелка вылетела из снайперской винтовки в лесу, забралась на ветку и показала мне своими глазами, что все вокруг было усеяно трупами. Я подсчитал тела и приказал Белке возвращаться, но по дуге, чтобы не попасться на глаза Верескиной. Вскоре Угорь подполз к нам и был свержен длинной пулеметной очередью, а Медвежуть в это время доедал коня». «Ой, какого коня? Гвардейца. По итогу выжил лишь один, и я насчитал 14 трупов. Пацан, спрятавшись под телами своих братьев, выполз из-под них только в тот момент, когда рысаки собственными руками загасили медведя, прыгнувшего на нас. И то, не сразу выполз. Осмотрелся и, не поднимая головы, тупо пополз на ощупь. Его устранители уж решились доставить. Скромно подошли, встали перед ним, и когда пацан уткнулся мордой в берцы, подняли за обе руки и подтащили к нам. Точнее, не к нам, а к Тамаре. Итак, нахмурившись, лейтенант Верескина начала допрос. «Кто ты у нас? Фанатик демоноидов?» «Да». Парень поднял голову и еще сильнее затрясся. Он еле-еле передвигал губами, изрядно потел и быстро моргал. Тамара не стала долго церемониться. Отрезвила пацана раскаленным магией, щелбаном. «Нет, что вы», — поспешно ответил пацаненок на продублированный вопрос. «Никакой я не фанатик». Тамара перевела взгляд с жертвы на меня и вопросительно наклонила голову. Мол, давай, парируй, Георгий. Ну, а что я тут мог ответить? Я виновато поджал губы, пожал плечами и заявил. Получается, хреновато я читаю по губам. Я завел руку за голову и почесал затылок. Увы, бывает. Да и кто там поймет, вступился за меня Егор, хоть это и не нужно было. Я таких видел. А эти крендели в аккурат были похожи. Верескина вернула свой мрачный взгляд на жертву, подумала о чем-то и задала следующий вопрос. «Вы кто такие вообще?» Она еще раз дала щелбан, ибо пацана начало трясти. «Зачем явились?» И вот тут он зарыл сам себя. Нервно сглатывая, он что-то там пролепетал, но стоило Тамаре вновь сложить пальцы для щелбана, Парень поспешно ответил: «Мы пришли за Георгием». «Георгием?» — сощурилась Тамара, а затем повернулась ко мне. «Не вижу у них эмблем твоего рода». «Знаешь их?» «Не», — я улыбнулся. «Задроты какие-то». «Да и этот», — я подмигнул Верескиной. «Дрыщ какой-то, уж явно не мой друг и не в моей гвардии». «Объясняйся», — властно приказала лейтенант. «Быстрее, иначе мое терпение лопнет». Тот молчал. «Мне что, каждое слово вытягивать клещами?» Тут Тамара уже не выдержала. «Говори». «Мы пришли за Раскатным», — заверещал пацан. «Нам нужно было схватить его и вынудить жениться на дочери главы рода». «Ох ты ж твою мать!» Я прищурился. «Надо бы сделать удивленное лицо, а хотя, Тамара же знает ситуацию с козящими». «Помнится, на КПП училища она как раз застала одну забавную сценку». «Понял, тут я взял слово. Это уроды из рода козящих, мелкие сошки, хотя, я сделал вид, что изучаю форму одежды». «Нет, не сошки, аж гвардейцы. В общем, помнишь ситуацию в училище?» Я вопросительно посмотрел на Верескину, и так кивнула. «Когда приходил утырок с медальоном этой бомбовой девицы, то есть, они приехали в Новый Тагил, ее мрачность уступила ярости. Пришли ротой в лес и пришли. Ага, напакостить нам», усмехнулся я. «Похоронить всех нас ради того, чтобы схватить меня и женить на дочке главы рода». Мои слова эхом повисли в воздухе. Лицо Тамары изменилось. Она, так сказать, стала такой яростной, что у меня что-то дрогнуло в сердечке. Умиление, что ли? Это было слишком забавно, как по мне. Она буквально за секунду вскипела после осознания бредовости ситуации и потянулась к пистолету. «Похоронить всех нас ради женитьбы», — взорвалась она. «Да я сейчас». На мгновение мне показалось, что она достанет пистолет и выстрелит этому козлу прямо в лицо, но вовремя остановилась. Она сама заметила свой порыв ярости, замерла и начала упражняться в дыхательной гимнастике. В общем, все же успокоилась. «Значит так», — наконец заговорила она, убирая руку от пистолета. «Связать этого утырка и бросить в кузов. А дальше что?» — озадачился Егор. «Как только вернемся в штаб устранителей, я лично отправлю обвинение роду козящих, которые сунулись сюда. Башки у них точно полетят за то, что они пытались сорвать операцию на Грозовом перевале. Никакие деньги их не спасут и никакие связи». Вот тут она была права. Подобная официальная претензия сильно подпортила бы авторитет рода, да и их казну. Помешать устранителям выполнять свою работу было равносильно помешать империи, а за это наказывали строго. «Как? Поживем, увидим». В общем, парня связали и потащили к грузовику. Людка же подошла, подтолкнула меня плечом и процедила сквозь зубы: «Так у тебя, оказывается, невеста есть». «Еще одна», — раздраженно ответил я. «Во славу великой электрожабы, хватит мне задавать этот вопрос. Нет никого у меня, и уж никогда в жизни я не женюсь на ком-то из рода козящих. Невесту пытаются навязать, ясно, но мне это не нужно». На этой доброй ноте я отвернулся от Людки и пошел в сторону молнии и отводов, чтобы детально осмотреть их. И, как и ожидалось, им настала крышка. Они не смогли долго продержаться, и все, что оставалось делать, — выбросить эту груду покореженного металла на помойку, или переплавить на забор. Эксперимент Оленюка с османским железом провалился с треском. Материал тупо не справился, как я и предполагал. Так что экономия куратора — полное дерьмо. В общем, я вернулся к госпоже лейтенанту. «Тамара», — она обернулась и посмотрела на меня каким-то мрачным взглядом, — «это говно», — я указал на остатки молнии и отводов, — «ни на что не годится, и никогда не годилось. Может, Оленюку так и передать. Я, конечно, доделаю те 8, которые он заказал, но имейте в виду, они подобную угрозу, как тут, в Грозовом перевале, тупо не выдержат». «Я поговорю с ним», — кивнула она. «Только вот мы уже заплатили». «Вот тут решайте между собой», — честно ответил я. «Мои слова носят исключительно рекомендательный характер, да и ты сама понимаешь, что с таким оборудованием долго не протянуть». «Хорошо, Гоша, я поняла», — виновато улыбнулась она. «А с этим что делать, и что мне сказать Оленюку?» «Скажи как есть. Надо брать нормальное японское оборудование. Пускай его жаба душит дальше, но не перебарщивает. На кону жизни, и он должен это понимать». Тамара коротко кивнула и направилась к огневым точкам, которые, не переставая, сносили тварей у подножия опушки. Я же вернулся к рысакам и, так как мне не требовалось больше контролировать и следить за молнией и отводами, начал выпускать из себя всю злобу. Палил во все стороны своими молниями, помогая рысевым, обездвиживая или дезориентируя тварей. ну или убивал. В момент короткой передышки ко мне в очередной раз подошла Людка, только на сей раз с более серьезным разговором. Я подслушала, начала она. «Что ты делаешь для устранителей свои эти штуки, которые молнии призывают? Ну, а во сколько нам обойдется нечто подобное?» Она подмигнула мне и резким броском ножа убила ветробора, как своим. Вот тут мне пришлось задуматься. А в целом, почему бы и нет? Нет, я не думал насчет рысевых и оборудования для них, а думал конкретно про молнии и отвод. Практика больницы показала, что даже японское оборудование и железо не идеально. Почему бы мне не сесть и не разработать нечто огромное, побольше, чем просто молнии и отвод и шкаф, и поставить его точно по центру загона големов? Пускай туда хреначит молнии во время грозы, а мои железные дровосеки рубят капусту, точнее, твари в труху. Быстро, надежно, дорого-богато. Я подумаю, Люд, я вернулся из мыслей в реальность. Нюансов очень много. Сделать это одно, а научиться пользоваться и сразу не сломать его, немного другое. Дорого будет? Настойчиво спросила она. Ну давай, не тяни резину, Гошенька, говори. В ее глазах появились какие-то нотки с мольбой. Она прикусила губу, не моргая. Я подумаю, отрезал я, уводя глаза в сторону. Как надумаю, сообщу. Екатерина Семеновна Распутина. Как же мне повезло с господином. Распутина покачивала ногой, лежа в джакузи. Ой, с господином. Она сама себя загнала в краску. С Гошей. После его лечения, девушка провела рукой по бедрам. Мне становится только лучше. Даже модуль, который он постоянно оставляет на тумбе, явно помогает. В этот момент в дверь ванной комнаты постучала служанка. Екатерина Семеновна, вам принести масла для кожи? Нет, спасибо, Алевтина, тут же крикнула в ответ Распутина. Все есть, и полотенце тоже. Ой, как славненько. Задумавшись о том, что когда лечит сам Гоша, ей это не только идет на пользу, но еще очень приятно, она невольно покраснела, прикусила губы и закатила глаза. Не о том думаю, выпалила она, быстро взяв себя в руки. Надо бы как-то отблагодарить его за лечение, но как? Тут зазвонил ее телефон, который она оставила на небольшой тумбе. Пришлось подниматься и, оставляя за собой пену и мокрые следы, шлепать по теплому мраморному полу. На экране смартфона высвечивалось имя Ежировой. И что ей от меня нужно? Удивилась Распутина, но трубку все же взяла. Да, слушаю. Екатерина, привет. Раздался веселый голос Насти. Давай встретимся в ресторане в центре города, хочу с тобой поболтать. Катя недолго колебалась. Призадумавшись, она почти сразу выпалила. Хорошо, скидывай адрес, и поспешила сушиться. Ежирова, не сказать, что сильно напрягала ее, но определенно настораживала. Девушка была очень странная и с какой-то непонятной изюминкой, но отказываться не имело смысла, тем более что на то были причины, точнее, их было три. Во-первых, семья Ежировых дружила с Гошей, тем более что они соседи и являлись сильным боевым родом. Во-вторых, брат Насти, Глеб, был очень известной личностью среди устранителей, и он, как понимала Катя, не раз помогал советам Георгию, и всегда будет рад помочь, если судить по тому, что она слышала на днях. Ну и в-третьих, Кате наскучило сидеть дома, хотелось просто с кем-то поболтать и просто весело провести время. Конечно, были свои риски, но она отправила Гоше сообщение о том, что хочет встретиться с Ежировой, тем более что та ее пригласила, на что тот ответил: «Хорошо, но следи в оба». На том и решили. Катя приехала в назначенное место в назначенное время на Майбахе, где водителем был Николай, один из гвардейцев раскатных. Получила короткое наставление, записала номер водителя и вошла в двери заведения. Настя уже ждала ее внутри и, стоило ей только увидеть Распутину, как она тут же заулыбалась и приветливо помахала рукой, подзывая ее к столику. «Ну привет, Екатерина, давно не виделись». В лице Насти, казалось, не было ни единого изъяна. Идеально подобранная косметика, идеальные стрелки, изгибы. «Рада, что ты не отказалась встретиться». Катя села напротив и только открыла рот, чтобы что-то ответить, как Настя, сверкая хитрой улыбкой, выпалила: «Ты давно была на дуэли?» Глава 9. Тамара Верескина. «Прям вообще долго не отработали?» Оленюк задумчиво посмотрел на распечатанные фотографии. «Металлолом». Раскатный то же самое сказал, спокойно прокомментировала лейтенант Верескина. «Железо, отвратительное, и такое ни на что не годится». «Прям так и сказал?» Оленюк отнялся от бумаг и поднял голову. Встретился взглядами с Тамарой и переспросил еще раз. «Прям слово в слово?» «Да», хмыкнула Верескина. 30% молний, а может и меньше, были пойманы молнией отводами. Сами понимаете, не сравнить с тем, что было в прошлую мегагрозу. Ну, все же, Оленюку не нравилась идея, что нельзя экономить на таком оборудовании. Там мегагроза, а здесь грозовой перевал. Разница есть. Нет разницы, покачала головой Тамара, вообще никакой. Сам факт в том, сколько молний притянулось и каков результат. В общем, она достала из дипломата еще пару листиков и протянула их куратору. Ознакомьтесь. И что это у нас? Озадаченно разглядывая список, спросила Ленюк. Железо марки. Это список акцептованных Георгием раскатным молнией отводов. Лучше всего подходят вот эти японские, первый и второй. Тамара указала ногтем на строчки, выделенные жирным шрифтом. Но, в принципе, немецкие тоже сойдут. Георгий сказал посмотреть китайский аналог, но сразу же предупредил, толку будет не больше, чем от османского железа. Так что, если хотите что-то надежное, то строго по списку. Они же стоят кучу денег. Оленюк аж глаза вытаращил. Это прям грабеж. Ладно, если не брать железо от турков, но, блин, даже Китай в три раза дороже. Что уж говорить про японское железо. А ты понимаешь, что те молнии и отводы, которые у вас были, не дожили даже до конца грозы. С усмешкой подметила Верескина. Я уже говорила тебе, это была не мегагроза, а всего лишь несколько вспышек молний. Железо просто не выдержало и рухнуло. Слыхал такую пословицу, скупой платит великой электрожабе, и чего это я вспомнила мудрости раскатного. Усмехнулась про себя Верескина. Примеры заразные, да, не понял, насторожился Оленюк. Какая еще великая электрожаба, что это за секта такая, так выразился Георгий. Видимо, восточная мудрость, улыбнулась Верескина. В общем, тут думайте сами. Какой нам толк от молнии и отводов, которые еле-еле ловят малую часть молний? Это пустая трата денег. Ну и сами понимаете, цена жизни устранителей гораздо выше, чем стоимость этого железа. Проще выбить побольше денег на качество, чем потерять солдата. Оленюк вздохнул. В целом, он и сам понимал, что в словах Верескиной много правды и жизнь устранителя не стоит каких-то железок. Ну ладно, протянул Оленюк. Раз вы на практике уже все проверили, то он замялся, а затем и вовсе замолк. Другого не дано, кивнула Тамара. В общем, я подала рапорт с описанием всего, что произошло. Верескина достала копию рапорта из дипломата. На нашей прошлой позиции эти железки не выдержали бы более длительной грозы. Так что экономия не имеет смысла. Но Оленюк предпринял еще одну попытку договориться. Вы же справились, нам помогала команда Рысаков. Во главе, она кашлянула и смутилась, во главе с раскатным. Так что, не без их помощи. Да и сам Георгий контролировал работу молнии и отводов. Хорошо, хорошо, все понял, окончательно смирился Оленюк. Вопросов больше нет. Это еще не все. Тамара не сразу продолжила. Тщательно взвешивая то, что она хотела сообщить Оленюку, она невольно покраснела. Воспоминания о том, как дрался Георгий, как он круто смотрелся под раскатами грозы, да и в целом. Черт, Верескина улыбнулась. Интересный он человек, этот Георгий. Сильный и умный. Вообще, было бы неплохо привлекать к нашей работе раскатного. Зачем, как эксперт по молниям, продолжила улыбаться Верескина. Я не знаю ни одного человека, который бы так разбирался в этой стихии. Он как молниевик достаточно сильный, ну а как эксперт, сами понимаете. Он явно понимает, может, не их природу, но точно то, как они работают и почему бьют туда или сюда. Может, он еще что придумает? У нас нет этого в бюджете, покачал головой Оленюк. Так что никаких новых экспертов. Уверены? Тамара прищурилась, грозно рассматривая Оленюка. Прямо на все 100% мужчина поник под ее взглядом. Он и сам понимал, что им нужна помощь раскатного. А учитывая, насколько он был сам по себе полезен, отказываться было слишком хреновым раскладом. Может, и скидку нам сделает, если будет у нас экспертом, немного по-кучерявому спросил Оленюк. В целом, идея не такая уж и плохая. Ну конечно, Тамара скуксилась. Скидку, ага. Она осуждающе посмотрела на Оленюка, и тот окончательно сдался. Хорошо, хорошо, я подам заявку на внеплановые расходы. Но он внимательно посмотрел на лейтенанта. Ты с Георгием поговори сама. Конечно, поговорю, с легкой улыбкой ответила Тамара, зная, что добилась своего. Новый день приносит новые приключения, таков был мой девиз последние несколько месяцев. Но сегодня утро выдалось на удивление спокойным. За ночь ничего не произошло, денежки капнули на баланс после ночного грозового перевала, к Котя чувствовала себя хорошо, ну а големы причудливо тарахтели на своей земле. Белка, кстати, перезарядилась со вчерашних следов. Утром я выпустил ее прогуляться, так сказать, освежиться. И вместо худенького мезофамильера из аккумулятора выпрыгнул какой-то синий шар. Да еще на такой скорости, что я и не сразу понял, что стрелка чуть-чуть изменилась. Мда, я следил за этой молнией недолго. Глаза быстро устали от постоянных отскоков белки. Пережрала ты, матушка. Тебе бы разрядиться. Я выпустил стрелку на улицу. Пусть сломает какой-нибудь электроприемник, да полегче ей будет. Покормил собак и вернулся в дом, чтобы попить кофе. В целом переедание мезофамильеру ничем серьезным не сулит. Они не взорвутся, наверное, от переизбытка энергии, а просто будут излишне активными. В моей практике были случаи, когда громовые питомцы хранили в себе десятикратный запас магического тока и при этом одной молнией разрывали противника на мелкие кусочки. Правда, такая акция была разовой. Выплескивая за раз всю энергию, они быстро засыпали до тех пор, пока вновь не наберутся. Я же, когда следил за шариком синего цвета, невольно призадумался, а не стоит ли мне сделать еще одного питомца. А что, следы отыскать не такая уж проблема, артефакт есть, почему бы мне не сделать себе электроконя. Хах, я налил себе чашку кофе и погрузился окончательно в работу. Сверил данные по компьютерному клубу и прочитал отчеты Распутиной, которые та приготовила за вчерашний вечер. В пиксельном бункере все было более чем хорошо. Деньги капали, клиентов, куча, проблемных клиентов, мало. Иваныч очень хорошо справлялся со своими обязанностями, не только как электромонтер при клубе, а еще и как охранник. Конечно, с головой хватало мужика из бастиона. Правда, он на фоне электрика выглядел не очень внушительно. Очень быстро решал все нехорошие вопросы. И одного его силуэта в дверях хватало, чтобы недовольные и буйные клиенты быстро прикрывали свой ротик. Фабрика, к слову, ремонтировалась чуть дольше, чем я планировал. Проблемы с несущими стенами встали в более глобальном плане. Работники пытались заделать трещины и старые швы, и по итогу стена частично обвалилась. Черт, я отложил отчет по фабрике. Надо это дело решать. Может, переговорить с Глебом, у него работяги толковые. Вон как быстро мне дом отремонтировали. Я взвесил все за и против и решил, что лучше справиться своими силами. Два лишних дня, которые потратит работяги на восстановление стены, погоды мне не сделают. Ну а кто спешит, тот что? Правильно, великую электрожабу насмешит. Гоша, доброе утро. На кухню зашла Распутина. Как спалось? Хорошо, не оборачиваясь на голос, ответил я. Читаю тут твои отчеты, и даже сказать нечего. Молодец, Кать. А по антивирусу смотрел? Она подошла ко мне и встала за спину. Там прогресс пошел. Мы прошли жеребьевку и официально стали участниками шорт-листа. Это хорошо, кивнул я, но еще ничего не значит. Думаю, первый этап мы без проблем пройдем, все же у нас нет прямых конкурентов по вирусной базе. Но вот во втором, кажется, будут проблемы. Почему ты так решил? Москва, усмехнулся я и наконец-то повернулся. Все куплено, скорее всего. Но тут мы должны держать руку на пульсе. И если что-то пойдет не так, то все мозги им сделаем. Я посмотрел на Распутину и подметил, что она выглядела какой-то загруженной, что ли. Понятно, что она до сих пор болела, и чумный ток проявлял себя. Но, блин, когда же я ее до конца долечу? И врагу не пожелаешь, чтобы организм постоянно подкашивался. А учитывая, насколько она выглядела хрупкой, ей явно тяжело все это. Буду держать руку на пульсе, повторила она мои слова. Обещаю. Спасибо, я подмигнул ей и вернулся к отчетам. По фабрике все просмотрел, не сказать, что меня это радует, но как думаешь, стоит ли привлечь еще одну бригаду? Тебе решать, Гоша, еле слышно ответила она. Ты же глава рода, а я помощница и советчица, поправил ее я. Блин, не знаю. С одной стороны, это чуть ускорит ремонт, с другой стороны, я закрыл вкладку с отчетами и открыл браузер в ноутбуке. В ближайшее время прогноза на грозы нет, да и вообще, какие-то две недели безоблачные что ли. Изредка что-то мелькает у Подгорья, но полноценной грозы так и нет. Тогда, Гоша, опять заговорила Распутина, не имеет смысла, больше денег потратите, а толку от этого никакого. Я кивнул, соглашаясь с ней, а потом перевел взгляд на вошедшую на кухню работницу. Кухарка, увидев нас, тут же засуетилась, даже говорить ничего не пришлось. Женщина взялась за готовку, и через 10 минут у нас на столе стоял полноценный завтрак. «Рановато вы сегодня встали, господин». Женщина обхаживала нас со всех сторон, предлагая различные кулинарные блюда. «Если велите, могу раньше завтраки подавать». «Не нужно, Варвара», — улыбнулся я. «Надеюсь, больше я в 6:00 утра не буду вставать». Мы спокойно позавтракали и разбрелись по своим комнатам. Катя была вся в своих думах, так что я не стал пока мучить ее с лечением. Ну а я сам ушел в гостиную, да и не заметил, как задремал. Разбудила меня Распутина. «Гош, Гоша», — голосом сударыни говорил причудливый однорог, сотканный из двух электромагнитных полей разного потенциала. «Гоша, я открыл глаза, потер их, убирая пленку, и сфокусировался на пухлых губах Распутиной. Ась, я не стал спрашивать, задремал я или нет, и так было понятно. Тебе плохо, что-то случилось, мне нужно тебе кое-что сказать», — начала она. «Я не стала сбивать тебя с мыслей, когда ты отчеты смотрел, но...» Она замолкла и потупила взгляд. «У меня сложилось впечатление, словно она стеснялась что-то спросить, но все было куда проще». «Ну», — улыбнулся я, — «давай, говори уж, чего молчишь». «Я общалась с Настей Ежировой», — продолжила Катя. «Вчера мы с ней прокатились. Помнишь, я отпрашивалась на прогулку? Ну, она просила передать, что ей нужна твоя помощь». «Помощь Насте?» — искренне удивился я. «Так, давай, рассказывай, в чем дело?» «Она собирается на дуэль с Туфелькиной. У Туфелькиной сильный родовой меч, и Настя хотела одолжить твои кинжалы, что пуляют молнии». «Пф, делов-то, чего стеснялась-то сразу подойти?» «А, Катя, Настя то ли боится, то ли стесняется попросить твоей помощи, потому что Егор может обидеться, если она обратится не к нему». «Резонно», — хмыкнул я. «Так, дальше, в общем, ей действительно нужна твоя помощь. Она просила, чтобы ты позвонил Егору и как бы случайно завел разговор об этой дуэли. Может, тогда он разрешит тебе помочь ей». С Ежировой Настей ситуация сама по себе складывалась слишком странной. Вроде как мы соседи, но и вроде как не друзья. Раньше-то она прям пыталась меня подзадеть, а затем вообще глазки строила. Мне ее отношение к себе, как к мужчине, непонятно. У нее же и жених есть, а она... Так, я вообще не о том думаю. Помощь нужна? Ладно. Егор Рысев все же был моим товарищем по котлам и демоноидам, и отказать его невесте было бы немного неправильно. Раз уж мы с Ежировыми соседи, начал я, пожимая плечами. Ладно, решим. Я взял телефон, задумчиво потыкал в экран, выбирая абонента, кому звонить. И тут Катя мне подсказала. Георгий, не нужно Насте, позвони, пожалуйста, Егору, я же попросила. А, да, я мотнул головой, понимая, что еще в полудреме и голова так себе работает. Да, сейчас. Пришлось разговаривать прям-таки по телефону, а не проецировать разговор себе в голову, дабы у Кати не было вопросов. Алло, Егор, я от непривычки скривился, когда услышал ответ в скрипучем динамике. Слушай, я тут слышал про дуэль Насти с Башмачкиной, я от души зевнул и призадумался. Блин, если мне придется постоянно делать вид, что я разговариваю по телефону, точнее, прям звонить, то нужно решить вопрос с самим мобильником. Уж больно неприятно слышать весь этот треск. Обновиться, что ли, с Туфелькиной, поправил Егор. Башмачкина, это совсем другая мадама. А что стряслось-то? Я зевнул. Что-то в магазине не поделили. Егор, конечно, усмехнулся, но затем сразу же тяжело вздохнул. Да тут, Гош, вообще ерунда какая-то. Мы сидели в Голубой лагуне, это бар для аристократов в центре, ну и там завязался не очень корректный по отношению ко мне разговор. Вах, как ты красиво говорить умеешь, усмехнулся я. О чем болтали? Да и с кем? С Туфелькиной, ответил он. Она оскорбила меня при Насте. Мы сидели, вроде никого не трогали, а она к нам подошла и начала давить на правду, как она сама решила. Правду? Ага. Назвала меня нищебродом и альфонсом. Типа я за богачку Ежирову цепляюсь. Она меня кормит, поит и грудь перед сном дает. На последнем он усмехнулся. Ну а Настю много уговаривать не нужно. Сразу зацепилась за причину и вызвала ее на дуэль. Ну, я так понимаю, после паузы заговорил я, что дуэль проблемная. У Туфелькиной есть родовой меч, очень мощный, с молниями, ответил Егор. У Насти такого нет, и это меня сильно беспокоит. Сам понимаешь, оружие подобного плана очень мощное, а что Настя может противопоставить молниям? Наступила еще одна неловкая пауза. Катя помахала мне рукой, привлекая к себе внимание, а затем одними губами сказала, что пошла в свою комнату. Егор в это время о чем-то коротко переговорил с Людкой, которая передавала мне привет, ну а затем я взял слово. «Знаешь, у меня есть кинжалы из рогов ветробора, они тоже электрические». «Правда?» – тут же оживился мой собеседник. «Слушай, Гошин, а ты мог бы одолжить их Насте? Понимаю, что это твое оружие, личное там давай, я как за аренду заплачу, а?» «Прям выручил бы аренду», – рассмеялся я. «Нет, Егор, даже не думай, бесплатно помогу, у меня их и так полно». «Спасибо», – Рысев искренне радовался. «Блин, ты не представляешь, как ты меня выручишь этим». «Фух», – он что-то опять сказал Люде, а затем попросил. «Может, ты сам их Насте отвезешь?» «Нагло, конечно, с моей стороны просить о подобном, но вы же соседи. Сам понимаешь, мне до тебя доехать, полчаса-час, потом к Насте, а потом обратно, да и не знаю я, когда освобожусь. Тут у нас дележка добычи пошла, вчерашняя, что ли?» «Догадался я, так ведь все поделили». «Ага, как же», — парировал Егор. «Тут же дележка не с устранителями, а между собой. Кто больше убил, и все в том же духе. Так сказать, семейные разборки и соревнования». В общем, он быстро переключился с темы на тему. «Выручишь, довезешь Насте?» Тут я, конечно, вздохнул и сделал это театрально тяжело, чтобы Егору немного совестно стало, но вошел в положение. «Мне не сложно, все-таки». Мы попрощались, и я вновь погрузился в свою работу. Мне нужно было организовать кое-какую добычу на пепелищах, а для этого связаться с людьми, точнее, найти себе рабочих на небольшой срок. Все-таки, добыча на грозовом перевале ждала меня. Или не париться, и все сделать големами и техникой. Я быстро потерял суть своих мыслей, а все из-за поездки к Ежировым. С одной стороны, чем быстрее я привезу, тем быстрее вернусь к своим делам, а с другой, что-то мне не очень хотелось куда-либо ехать. «Ай, ладно», — махнул рукой и встал. Попытался удаленно позвонить Коле, но у того телефон был полностью разряжен, судя по ответному сигналу. «Так, Варвара», — я подозвал к себе кухарку и попросил, — «передай кому-нибудь из прислуги, чтобы они отыскали мне Николая, гвардейца». «Хорошо, конечно, господин Раскатный», — кивнула она. «Что-то передать ему?» «Да, пускай зарядит свой телефон». «А так», — я зевнул, — «водитель мне нужен». «Пускай спускается и садится в машину. Выезд через 10 минут». Отдав распоряжение, я поднялся на второй этаж и постучался в комнату Распутиной. Катя встретила меня в просторном балахоне и причудливых тапочках с заячьими ушками. Так сказать, в умиротворенной домашней обстановке. «Что-то случилось?» «Нет», — я кивнул ей, — «чтобы пройти в комнату. Отъеду ненадолго, а может», — я задумался, — «надолго. В общем, давай посмотрим, как там у тебя с чумным током, подлечу да по делам. А куда собираешься, если не секрет?» «Просьбу твою выполнять», — тяжело вздохнул я. «С Егором все решили, так что помогу Насте». Катя обрадовалась, услышав эти слова. Я провел рукой над ее телом и отметил очередную странность в паразите. Нашел новый зародыш у сердца, и он мне очень не понравился. Чумный ток у аорты мигал зеленым цветом, затухал и загорался вновь. Это напомнило мне тот случай, когда паразит начал собираться в мозгу, нарушая его работу. «Мутирует», — предположил я. «Странно, хоть целую диссертацию пиши по влиянию чумного тока на организм человека. Что-то случилось?» — приглушенно спросила Катя с красными щеками. «Гош, ты мог бы руку убрать?» Я вопросительно уставился на Катю, затем на свою руку над ее грудью и, пожав плечами, убрал ее в сторону. В этот же миг я вырвал паразита и поглотил его аккумулятором в кармане. Стрелка еще носилась по преддомовой территории усадьбы, так что скормить эту гадость было некому. Через 15 минут с опозданием, как говорится, я уже сидел в Майбахе. Коля долго и упорно извинялся, что напрочь позабыл про телефон, ну а я растворялся в своих мыслях. Мне не давало покоя состояние Распутиной, и не давали покоя ее странные реакции на мое лечение. Складывалось впечатление, что она испытывает какое-то физическое, блин, удовольствие, а может и нет, когда я провожу рукой над пикантными местами. Не сказать, что это как-то сильно давило мне на мозг, все же я вполне нормальный мужик, но надо с этим делом быть поосторожнее. Я и так понимаю, что Екатерина на меня запала, и только дурак бы это не понял, но подобные процессы пока что вне рамок. Мне 17, хех. Когда я приехал в усадьбу Ежировых, первым делом наткнулся на Глеба. Капрал-фантом махал шпагой на травке под солнышком, совершенно не обращая внимания на кого-либо. Я демонстративно прошел мимо, сел на ступеньки у дома и минут пять наблюдал за тем, как он фехтует. Ну а затем вышли двое гвардейцев, одетых в спортивные костюмы и тоже со шпагами, начался небольшой замес. Глеб играючи справился со своими воинами и уж потом только обратил на меня свое внимание. «Ой, и давно ты тут?» – спросил он после короткого приветствия. «Я даже заметил ты меня», – усмехнулся я. «Видел, как ты краем глаза дернул, когда я заходил тебе за спину. Ну так что, когда у нас-то с тобой спарринг?» «Не сейчас», – нахмурился Глеб. «Мне в училище съездить нужно, там опять какой-то сыр-бор с замполитом. Поговаривают, что его заказали какие-то бандиты. С чего он такое взял?» Искренне удивился я. «Неужели записки шлют или обмазывают сиденья его машины всякими испражнениями?» Глеб нахмурился еще сильнее. «Откуда знаешь?» «Опа, в яблочко попал», предположил, тут же парировал я. «Так, что там стряслось?» «Машину ему взломали», начал он. «Диагностика показала, что было влияние извне. Его в машине заблокировало основательно. Ему пришлось выбивать ногами дверь. Затем он снял со своего немца электронную защиту и начал просто закрывать ее на ключ. Так, нашелся умник, который залез в салон и наделал там кучу». «Ну, характер у Бородкина так себе», кивнул я. «Мало ли недоброжелателей». «Тут я согласен», хмыкнул Глеб, указывая мне рукой на дверь в дом. «Но его подкараулить пытались на парковке и оглушить. Хоть он и засиделся в кабинете, но сноровка у него та еще. Почувствовал затылком, что ударить пытаются, ударил в ответ. В общем, попытались ударить битой по голове, но получили сами. И никого не поймали», удивился я. «Нет», Глеб открыл дверь и передал в руки дворецкого свою шпагу. «Убежали. Точнее, двое унесли одного. Камеры посмотрели, но лиц не видно. Да и сам Бородкин в темноте никого не разглядел. Так что, пока не знаю, чем все это закончится. Но пройтись там надо, может, что обычные сторожа не заметили». Глеб проводил меня до арены спортивного комплекса внутри резиденции, указал на нужную дверь, да и ушел по своим делам. Настя тренировалась со скакалкой, прыгала в топике и шортах, сосредоточенно глядя в зеркало на себя. Она и не сразу заметила мое присутствие, уж слишком сильно была сосредоточена на своих упражнениях. Я молча прошел в зал, помахал рукой в отражении, и когда та перестала крутить через себя скакалку, молча протянул ножи с рукоятками из рогов ветробора. Они опасно блеснули под светом диодных светильников, чем вызвали неописуемый восторг у Ежировой. «Ой, какие красивые», — улыбнулась она, тыкая ногтем в лезвие. «А зачем это мне?» «Не прикидывайся», — хмыкнул я. «Это кинжалы из рогов ветробора, они напитаны током, как и меч твоей противницы. Но учти, заряд держится всего 3 дня и...» Я внимательно посмотрел на ее разгоряченное лицо. «Будь аккуратна, желаю победы и все такое». Я только обернулся, чтобы выйти прочь, как она взяла сзади за руку и прошептала. «Спасибо, ни за что», не оборачиваясь, ответил я. «Так, ладно, миссию выполнил, удачи и все дела». «Да подожди ты», она вцепилась в плечо, затем обошла меня, и мы вместе пошли на выход. «Ты не хочешь поприсутствовать на дуэли?» «Да не особо», я пожал плечами, просачиваясь в двери. «Не люблю смотреть, когда девушки дерутся». «А что, думаешь, они дерутся хуже парней?» Искренне удивилась Ежирова. «Знаешь, чем попахивает?» «Вот неправильно ты меня поняла», нахмурился я. «Нежелание смотреть никак не зависит от того, кто лучше дерется, мужчины или женщины. Может, все же придешь?» Повторилась она. «Я ж не отстану. Дай Катю позову, а как ты Распутину одну без присмотра оставишь?» Понимая, что это было неизбежно, я молча кивнул, но Настю не устраивал обычный жест. «Ладно, приду», все же сказал я, «тем более надо будет проследить за кинжалами». Настя, вроде, и заметила мое неохотное согласие, открыла передо мной дверь другого помещения, но тоже спортивного, и схватилась за деревянный меч. Построила мне глазки, мол, не хочу ли я с ней поспаринговаться, но я молча закрыл дверь и ушел по своим делам. Обустройство пепелищ в зоне грозового перевала было той еще задачкой. Я долго и упорно гадал, как мне лучше сделать. Просто привезти туда големов и технику, либо технику и людей. Оба варианта были по-своему удобны. Только вот с големами все было бы куда быстрее, но опаснее. Явно найдутся зеваки, которые увидят то, что им не следует видеть. Поэтому я решил все-таки пойти путем работяг. Технику из зоны котлов, где у меня ремонтировалась фабрика, я перенаправил на гору. Нанял несколько рабочих для самих раскопок, а также, Рысевы выделили мне десяток гвардейцев для сопровождения техники. Так сказать, они тоже решили вложиться в сам процесс с добычи. В общем, наша скромная группа отправилась на место работы в пепелище. Надо было посмотреть объем работ, прикинуть, сколько времени нужно будет потратить и сколько на самом деле понадобится людей. Но тут, как я и думал, великая электрожаба подкинула мне другой работенки. Шпионское программное обеспечение в телефоне Николая Пуришкевича дало мне обратную связь. Этот дуралей, которого ничему жизнь не учит, прознал, что у меня вот-вот поедет колонна с техникой на новые пепелища. Ну и, разумеется, он решил не допустить переезд как бы его техники. Точнее, она уже не его, а моя. Только он, видимо, с этим так и не смог смириться. Николай написал Церберам, очередной мелкой банде, связанной с псинами. Главарю банды был передан подробный маршрут, а также все данные, которые были нужны бандитам. Сколько там у меня гвардии, сколько единиц техники и работяг. Ну и самое главное, я узнал, кто сдал все эти данные Николаю. Один из гвардейцев Рысевых в итоге так и не смог выйти с колонной. Его перехватили Егор и Игорь еще в самом начале. Ну и, как я понял, наказали. Бандиты оказались падкими на легкую добычу, понимая, что такую малую группу с десятком гвардейцев можно просто взять числом. Ну а я решил развлечься лично. Как в старые добрые времена, вместе с Ильей мы подготовили фургон, загрузили туда големов и поехали сопровождать колонну. Рысакам я объяснил лишь малость, что проблем не будет и бандиты нам не помешают, ну а Илья был на седьмом небе от счастья, что наконец он выехал на дело. Мы выехали сразу, как тронулась колонна. Жалко Илюху было чуть-чуть. Он с такой улыбкой слушал, что нас ждет, что мне даже неловко стало. Совсем закис парень в компьютерном клубе. По дороге за городом, когда мы вышли на маршрут, по которому поднималась Верескина со своей командой, наш фургон остановила подозрительная полицейская машина. Ну, машиной это нельзя было назвать, так, облезлый драндулет, что, собственно говоря, сразу выдавал подлинность происходящего. Я просканировал радар внутри авто и убедился, что полиции там и не пахло. Мелкие бандиты, но никак не сотрудники власти. Так что с ними, а точнее с ним, не стоило особо разглагольствовать. Прибить, да и дело с концом. Из машины вышел крепкий мужчина в очень тесной форме, выдающий себя за полицейского, и вполне миролюбиво попросил документы. Илья протянул водительское удостоверение и паспорт, а я молчал и улыбался. «Что перевозите?» Мужик, нахмурившись, рассматривал фотографию Ильи в паспорте. «А, телевизоры?» – невозмутимо ответил Илюха. Полицейский с интересом спросил про пломбы и пошлины и решил заглянуть в кузов. Тут этого несостоявшегося дурака встретили мои големы, которые моментально активизировались по приказу. Бандит даже пискнуть не успел, когда его голова разлетелась на мелкие кусочки. Каратели в этом плане особо не церемонились с противниками. Я спокойно вышел из машины, заглянул в драндулет и обыскал салон. Поживился немного наличными, а они всегда нужны. Забрал пару раций и вернулся, как ни в чем не бывало, обратно в фургон. «Поехали», я указал на колонну. «Нам еще придется встретиться с этими говнюками. Это лишь малый пост». Глава 10. «А что дальше будем делать, шеф?» Илья задумчиво разглядывал кузов одного из грузовиков, где сидели рабочие. Он чуть вильнул в сторону, объезжая ямку, и выругался. «Черт, Эмэл, выдохни», тут же велел я. «Много эмоций за рулем у тебя последнее время, будь проще». «Да как тут быть проще-то?» Рыжик повернулся и подмигнул. «Подвеска не ахти у фургона. Нам бы задуматься, чтобы купить что-то на постоянную основу». «Хорошее дело», кивнул я. «Но не сейчас, а насчет дел, я призадумался. Переговорю сейчас с Рубцовым, чтобы они поднимались дальше, но не заезжали на пепелища». «Почему? Устроим засаду», задумчиво ответил я. «Мы же проехали всего один пост. Бандитов явно больше, чем один, так что нас, скорее всего, будут выжидать где-то у леса». «И, что и?» Я нахмурился, поворачивая голову к водителю. «Съезжаем на заправку, колонна едет дальше. По идее, на заправке тоже должны быть люди, ну, или как минимум, один смотрящий бандитов». Я опять задумался, пытаясь распланировать все и вся. «Взломаю его телефон, узнаю, где находятся остальные, и устроим штурм големами». «Так, гвардия же есть, гвардия Рысаков», – парировал я. «Нифиг им знать, что у меня за оружие стальное роботизированное есть. Устроим замануху». «К Кто-то пойдет на гвардию рысевых, а кто-то прямо в лапы големов. Лучше, конечно, если все на големов попрутся, меньше жертв. А так, я подключился к своему телефону, не доставая его из кармана, и набрал Рубцова, который сидел в машине во главе колонны. Так, в общем, заправляемся, а дальше решим. Я связался с Рубцовым и коротко ему пересказал план событий. Иван, конечно, искренне сомневался, что мне стоит рисковать и отделяться от колонны. Но тем не менее, он не мог мне перечить, лишь рекомендовать. На заправке, как я и предполагал, обнаружился небольшой пикап, в котором сидело двое из группировки Цербер. Два пухлиша задумчиво разглядывали наш фургон, не переставая поглощать тысячи калорий фастфуда. Я заправил машину, вызвал стрелку и устроил бандитам шоковую терапию. Мезофамильяр выскочила из приборной панели старого пикапа и, высвобождая большую часть скопившейся от следов энергии, убила парней на месте. Что было не менее удивительным, так это то, что бандиты не были магами. Мелкие сошки, шестерки и все в том же духе. Ну а затем я уже достал телефон из кармана трупов, подключился к системе и очень быстро нашел главаря банды. На мое счастье, он только недавно освободился, если судить по перепискам. А значит, он был обязан отчитываться перед органами правопорядка. Это очень облегчило мою цель. Создавая фейковый звонок от службы уголовного надзора, я получил нужное мне время. Связался с неким Шелестом, отправил ему СМС со ссылкой на бланк, который тот должен был заполнить. По итогу, бланка никакого не было, но Шелест, сам того не понимая, предоставил мне полный доступ к своему телефону. Фишинговая ссылка сделала свое дело. Забавно, я отошел от пикапа. Они реально нашли 30 человек, чтобы противостоять гвардии, даже малый, совсем бессмертные, что ли. Я вернулся в машину и связался с Рубцовым. В целом, у меня уже был готов план, учитывая, что я теперь знаю их местонахождение. От пепелищ, по обе стороны склона, был лес, и его нужно было использовать, чтобы раздавить основную банду големами, когда малую часть уничтожат гвардейцы рысевых. Осталось только все правильно и грамотно сделать. Сами бандиты решили дождаться ночи, чтобы напасть на нас. Они разложили небольшой лагерь чуть правее нашего склона, так что именно туда мне и нужно было послать големов. Бандиты ждали 3 часа ночи, судя по сообщениям, прочитанным мною, чтобы напасть. Что было не менее занимательным, так это точное время, по которому они собирались выступать на нас. Почему именно 3 часа ночи? А фиг его знает. Пунктуальные парни попались. Думают, видимо, что работники и бойцы будут мирно спать в это время. Хотя в целом, идея у них была прям огонь. Напасть на народ, пользуясь эффектом неожиданности и тем, что в ночное время территорию охраняют только дозорные. Снять их так, не о том я думаю. В общем, план Церберов был прост. Напасть на нас, перебить всю охрану и забрать технику, которую потом бы перепродал Калинька Пуришкевич. Их план я очень хорошо подпорчу, осталось только ускорить время. Бугага. Нет, разумеется, время мне не подвластно, но подвластны их мобильники, что уж там. Точнее, будут, когда до них доберется стрелка. Я остановил караван в 9 часу вечера, когда нам осталось еще 1/4 пути до пепелищ. Коротко переговорил с рысевыми, с их гвардией и с Рубцовым. В общем, я собрал главарей вокруг себя. План прост. Я обману бандитов и выгоню с опушки, где они разбили лагерь. Задача гвардейцев – сразу открыть огонь. Среди 30 членов банды 5 – обычные люди, не владеющие магией. Откуда ты знаешь? Озадачилась Люда. Нет, я не сомневаюсь в твоих словах, но просто интересно. Волшебство, Люда, на серьезных щах ответил я. Рабочих мы отправим на турбазу неподалеку от склона. Она сейчас пустует, если мне память не изменяет. Ночь переждут там, а уж затем вернутся на пепелище. А техника? Егор внимательно внимал моим словам. Если под обстрел попадет, у нас есть представление, как они вооружены. Нет, тут я сказал честно. Технику мы уберем левее нашего склона, чтобы шальные заряды не навредили. Гвардия же будет в пролеске около самих пепелищ. Когда бандиты выйдут на открытую местность, у них уже не будет шансов скрыться. Почему? Озадачилась Люда. Ну, попадут они под обстрел, так и заднюю дадут сразу. За спиной же у них целый лес, безопасность. Там буду я. Так что поверь, они обратно точно не вернутся. Тем более, что там будет пожарче, чем у вас на полянке. Полянке, передразнил меня Егор. Ну ты, конечно, и скажешь порою, Гоша, тебе помощь-то нужна будет? Не, я мотнул головой и похлопал по плечу Илью, который все время стоял рядом со мной, облокотившись на Люси. Мы объедем на фургоне их временный лагерь. Когда они выдвинутся по указанному времени, мы уже начнем поджимать, и, так сказать, эффект неожиданности сыграет свою роль. Получается, задумался Рубцов, нам просто ждать трех ночи? Не, полуночи, улыбнулся я. Поверь, они выйдут раньше. Я не стал раскрывать все карты, тем более, что тут были рысаки, а им незачем знать о всех моих способностях. Самое главное, сделать вид, что гвардейцев на пепелищах нет. Можно оставить пару магов-физиков, которые, если вдруг что-то пойдет не так, выдержат удары. Ну а затем, мы просто заманим их на гвардию. То есть, опять заговорила Люда, делаем вид, что мы растяпы идиоты, в точку. Пускай они врываются в пустую зону пепелища, стоят, тупит, пока мы не начнем их вырезать. Колонна добралась до нужного места уже в 11 часу. Работяг перед этим я лично сопроводил на турбазу, ну а сам, на пару с Ильей и подарком в фургоне, рванул в сторону леса. Тут нам пришлось немного попотеть, чтобы продраться через деревья, да и не нашуметь. А вот уже по месту пришлось еще больше запариться. Стрелка, как и подобает верному покемону. Ой, блин, какому покемону? Ну вот откуда я это взял, Илья, черт возьми. В общем, белка рванула в сторону лагеря и очень быстро предоставила мне доступ к чужим мобильникам, но, к сожалению, не ко всем. Тут мне пришлось уж больно сильно изощряться и немного менять план. Мне нужен был доступ к каждому телефону, чтобы в запланированное время перевести часы на 3 часа назад и выпустить бандитов на расстрел. Но из-за того, что часть группы шнырялась между деревьями, взломать всех и вся не вышло. Тут сыграло роль кое-что другое. Один из бандитов, причем приближенный Шелеста, оказался очень информативным и полезным пленником. Когда я пробрался поближе к палаточному лагерю, чтобы придумать, как разом всех и схлопнуть в удобное мне время, он вышел отлить. Каково было его удивление, когда он только спустил штаны, а ему по шарам ударил камень. Маг не маг, но ускоренный током словно рельсотрон, бросок вышел знатным. Вырубило парня на месте, ну а затем я просто его добил молнией. Уволакивая его поглубже в кусты к своим големам, я получил нужную мне базу, номера бандитов, которые вообще были здесь. И отсюда я начал плясать. 8 человек я пригласил повеселиться через личный номер Максима Морга, того самого сущего трупа. Они отлучились от лагеря, побросав оружие, и в скором времени вышли на нужную мне тропу. В это же время у 15 бойцов сыграли будильники, показывая время, а остальные мирно дремали, дожидаясь своего настоящего часа. Сарафанное радио сработало как нужно. Мало кто сравнивал время с настоящим, и уж точно никто не сунулся в интернет проверять, а правильно ли показывают их телефоны. «Начали», — скомандовал я, когда из кустов появилась 8 бандитов.